Глава 49. За завтраком мы все выглядели и вели себя как благопристойное старинное семейство, собравшееся под крышей родного дома после долгой разлуки. Я с утра пораньше по указке Лоренда быстренько напоила своей кровью еще троих вампиров из птенцов и эксклавов Роксаны. Мой первый сказал, что даже княгиня имеет меньше власти в своем домене, чем некоторые ее самые близкие доверенные помощники. Таким образом, у этой замечательной женщины не осталось тех, на кого можно было бы опереться при попытке отвоевать власть. Да, она физически была на это не способна, но береженого Бог бережет. Решит еще подергаться, подставит перспективных вампиров под наказание. Да и ее саму придется уничтожить. Оно мне надо, такие хлопоты? Со временем княгиня свыкнется с положением второй, после меня, женщины в гнезде. Особенно, если нам нечего будет делить. А я не претендую на управление Прагой. Политика мне абсолютно неинтересна. Так что сферы ответственности у нас с Роксаной будут абсолютно разные. Ну а пока мы завтракали и заодно вели деловую беседу. «У вас же есть показания сотрудников клуба?» Я искренне недоумевала, потому что с учетом вчерашних сведений алиби у моего первого должно быть железным. Они-то гораздо точнее знают, когда именно я вернула им их хозяина. «По закону показания слуг и эксклавов должны быть подтверждены кем-то еще, незаинтересованным и независимым», тут же ответил Николай, уверенно пристроившийся по левую руку от Лоренда. По правую руку сидела я, ну и все остальные по кругу. Вспомнил. У помойки крутился незнакомый пес. Айвард, как всегда, очень эмоционально засверкал глазами и даже вилку положил. Мне тогда было не до него. Вот и вылетел из головы. А ведь я знаю почти всех полицейских псов Праги. «Если этот пес все видел, его показания очень бы помогли», — заметил наш собственный член юстициария. «Особенно, если он подтвердит одурманенное состояние Лоренда. И уж совсем здорово, если он еще и на часы при этом хоть раз посмотрел». «Жаль, поздно сообразил». Досадливо поморщился Айвард. «Столько времени прошло. След взять не получится». Все время разговора Роксана молчала. Но то и дело морщилась, хмурилась и вообще посылала своим служителям самые разные мимические сигналы. Я одним глазом следила за ней, не особенно скрывая собственный интерес, и раздумывала, как быть с этой женщиной дальше. Ломать через колено можно. Ни ее многовековой опыт, ни сила характера, ни хитрость и мстительность ничего не поможет, если я потяну за узы кровью. Но стоит ли оно того? Ломать не строить. Мне не помешала бы сильная союзница в гнезде, та, на которую можно спихнуть часть неприятных обязанностей. Тоже политику, например. И здесь требуется не только вынужденная преданность, но и добровольность. Наверное, череда мыслей как-то отразилась в моих глазах как раз в тот момент, когда мы с Роксаной встретились взглядами. Женщина резко выдохнула, потом на секунду задержала дыхание и вдруг щелкнула пальцами. «Позовите Иржи!» и специально для меня пояснила. «Это прикормленный пес из местных. Наверняка скажет что-нибудь полезное». «Выходит, шанс договориться по-хорошему у нас все-таки есть. Особенно если принять во внимание, что за все время завтрака Роксана ни разу не посмотрела на Лоренда. А вот на остальных моих мужчин она поглядывала со скрытым интересом. Поверила в возможность материнства и теперь оценивает их всех не только как любовников, но и как потенциальных отцов. Или это я уже сама себе придумываю из-за своей гнездовой озабоченности? Мы допили кофе, когда на зов княгини явился тот самый Иржи. Глядя на коренастого, даже кряжестого какого-то мужичка с носом картошкой и умными глазами, я как-то сразу вспомнила Лагина. Было у этих двух внешне совершенно непохожих мужчин нечто общее. Ха! Никакого подобострастия местный пес не проявил, только спокойное уважение к субординации. Действительно, был запах чужака, но самого чужака не было. Вычислить его не получилось, поэтому Упоминать об этом в докладе не стали. Мало нам проблем, что ли? Ты помнишь запах? Роксана сразу спросила главное и, получив в ответ подтверждающий кивок, коротко приказала: «Ищи. Я жду сутки. Иди». После того, как ее официальный пес покинул отделанную в подчеркнуто простом прованском стиле столовую, какое-то время все молчали. По-видимому, ломали мозги над вопросом «Зачем?». Кому и зачем понадобилась такая сложная интрига? С какой стати приспичило подставить Лоренда во что бы то ни стало? «В любом случае, тебе нельзя высовываться», — сказала, наконец, княгиня, допивая свой кофе и обращаясь к Лоренду. «И ни в какой юстициарий ехать не следует. Считай, что ты уже вне закона. Как только войдешь в катакомбы под городом, останешься там навсегда. И хорошо, если мертвый, а не высушенный в гробу. На долгие годы и даже века». Она произнесла все это спокойно, а потом перевела взгляд на меня, словно до этого разговаривала не с моим первым, а именно со мной. Доказать убийство пятерых древних они не смогли, но подозрения, даже неподтвержденные, сыграют свою роль, когда тебе предъявят обвинение в убийстве Мишеля. Лорен слушал все эти разборки с несколько отсутствующим видом. То ли все уже для себя решил, то ли как раз обдумывал, просчитывал варианты. В расследовании убийства всегда ищут мотив, напрягла я все свои куцые знания, подчерпнутые из книг и фильмов. Если упустить старую вражду, останется выгода, правда? Кому могла быть выгодна смерть Мишеля? У него есть наследник? Что он получил? А, слишком сложно, — сердито фыркнула Роксана. Но злилась она куда-то в пространство, а не на меня. Какого черта нужно было затевать эти танцы с отравлением дурманом, если Лоренда все равно потом собирались подставить? Под воздействием яда он должен был нападать на людей, а не на других древних. К тому же яд ослабляет силы вечных. И вешать на меня четверку слуг Мишеля не имело смысла. Мой первый утомленно потер переносицу. Если уж основной жертвой назначили древнего. «С четверкой как раз все просто», — подал голос Николай. Он аккуратно взял с тарелки пирожные и с нескрываемым наслаждением слизнул крем. «Невероятно. Бог знает, сколько веков назад я в последний раз так ярко и остро чувствовал вкус чего-либо, кроме крови. Ваша светлость, рекомендую». Он кивнул Роксане. «А четверо эксклавов Мишеля — предлог, чтобы заманить Лоренда в Прагу и вызвать на заседание. Легитимная причина — продолжить расследование. После появления на втором слушании планировалось его схватить и запихнуть в дисциплинарный гроб». Поймав мой недоуменный взгляд, Николай пояснил: «Это ящик из осины с шипами внутри. Окованный серебряными обручами, вампира не убьет, но ослабит и заставит страдать».